Глава 22. Рикард. Интересно, как врожденная человеческая злость порой уживается бок о бок с готовностью рискнуть собой ради кого-то. Рик всегда считал, что большинство людей жестоки от природы, просто одни скрывают это куда успешнее, чем другие. В среде, где он рос, планка была очень низкой. Все последние годы он провел, пытаясь забыть об этом, стараясь жить по нормам, свойственным большинству людей, а не слугам из подполья. Получалось плохо. Сегодня все вновь пошло наперекосяк. С другой стороны, теперь он был на свободе. Почти. Тем удивительнее, что пару часов назад он без особых раздумий воткнул спицу в чужой глаз, а теперь сидит за хлипкой деревянной дверцей в стремлении спасти такое же человеческое существо. Разница была в том, что Рокет был полным дерьмом, а Ловчий, возможно, тоже. Рик знал его отнюдь не так долго, но почему-то чувствовал, оставлять нового товарища на произвол судьбы он не хочет. Он оправил на лице дурацкую маску, найденную в кармане куртки привратника. С непривычки щеки и подбородок чесались. К тому же для него в защите от рун не было никакого толка. Но Рая настояла, что в крайнем случае это даст еще пару мгновений для того, чтобы остаться неузнанным. Словно рабочего рубища, в которое превратилась его одежда, и припорошенной пылью северной макушки было недостаточно, чтобы любой встречный начал бить тревогу на весь гарнизон. Он хотел заикнуться, что сами стражники не проявляют особого рвения к ношению маски вдали от рабочей зоны. Ни Якоб этим утром, ни Рокот, ни Пинкус сеткой на лице не озаботились, хотя исправно носили ее в карманах одежды. Но когда он рассказал о своих планах, брови Райи улетели так высоко на лоб, что он решил не тратить время на споры. Солома неприятно колола спину, но лучшего места для наблюдения было не найти. Сквозь щель в грубо сколоченной калитке он отлично видел находящийся в полусотне шагов вход в главное здание, а также боковую дверь, через которую их водили к цирюльнику. Как в тот момент, так и после инцидента с иглой, он привычным образом сохранил в памяти расположение дверей, лестниц, коридоров и прекрасно представлял свой путь в подвал. Обнадеживало, что стражники не озаботились выставить уличное охранение. С другой стороны, в самом здании на пути стоял минимум один человек. На деле он был уверен больше, а еще люди постоянно сновали на пути. Основная область поисков сместилась к нейтральной зоне. Однако возле главного здания до сих пор осуществлялось патрулирование. Рик явно был не готов вновь испытывать судьбу, ступая в прямое противоборство со стражей. Тем более в группах по несколько человек. Он был почти уверен, что справится с любым одиночкой, но уповать можно было лишь на внезапность. А потому он сидел в соломе уже 20 минут, тратя драгоценное время и надеясь, что девушки без проблем реализуют свою часть плана. От Раи и Фионы требовалось попасть в конюшни. Большую часть вещей было решено бросить, чтобы не привлекать внимание к двум девушкам с огромными баулами. По прикидкам Рика, дамы пока могли передвигаться относительно спокойно. Пинкус снял пост у двери перед своим приходом. А до момента, когда привратника хватится, девушки были вне подозрений. Весь гарнизон ловил северянина. Рик от всей души надеялся, что в соломе они уже успели порыться. Нужно было двигаться дальше. Инстинкты кричали, что пора, но умом он все пытался найти оправдание своему поступку. Рикардс считал, что крайне хорош в спонтанных стычках. Спасенный несколько лет назад Парацельс с готовностью мог подтвердить это. А планирование он не любил. Но всегда начинал углубляться в вопрос, проматывать в голове возможные пути развития событий. Все это сдерживало, утомляло. Ловчий был сильным человеком. Иной бы не продержался на руднике без малого 8 лет, все отрочество и юность. А теперь он был еще и важным свидетелем, так во всяком случае он объяснил свой поступок Райе. А еще, покидая рудник, они оставляли его в смертельной опасности. Обезумевший, ослепший игла и разбитый, загнанный в угол Пинкус явно были не теми людьми, которые разумно распорядятся судьбой пленника. Был у Рика и практический интерес. Он не представлял, чем обернутся ближайшие и последующие часы. А Ловчий с высеченными из камня мышцами и светлой головой был хорошим подспорьем к успеху. Хотелось в это верить. Последний патруль скрылся во тьме полминуты назад. пора». Юноша отворил дверь и на мягких лапах метнулся к стене главного здания. 50 шагов на расслабленной прогулке и то же самое расстояние, когда от скорости зависит твоя жизнь. Большая разница. Если бы кто-то взглянул на пятачок света у входа, то увидел лишь, как мелькнула смазанная тень, не более. Он вжался в стену, бочком прокрался к торцу здания. Никого. Осталось надеяться, что боковую дверь не запирают на ночь. Времени возиться с ключами не было. Рик толкнул створку, прищурил глаз, опасаясь замка или скрипа. Но дверь бесшумно приоткрылась, и он на корточках скользнул внутрь. У входа никого не было, скудно освещенный коридор также пустовал. Слишком просто. Не успел он об этом подумать, как услышал вдалеке шаги, навострил уши. Человек явно был не рядом, но в Карпите от умения слышать зависело очень многое. Звуки доносились с подвального этажа. Рик почти физически ощутил, как тяжелая поступь подобралась почти вплотную. Стражник прошел прямо под ним, затем сместился дальше по коридору. Патрулирует. Вся надежда была на то, что он один. Длинное здание было устроено так, что в подвал вело три лестницы. Они же соединяли нижний и верхний этажи. Игла навестил его в правой торцевой части, рядом с тем самым местом, где он сейчас находился. Требовалось по одной из лестниц зайти в подвал и в этот раз пересечь большую часть здания. Высок ли шанс, что на весь этаж отвели одного стражника? Сейчас проверим. Рик решил не испытывать судьбу, гуляя по всему этажу. Повернулся к ближайшей лестнице. Он рассчитывал зайти стражнику в спину. Гвардейцев на территории не осталось. А чтобы совладать с обряженным в форму стражником, хватит пары рук. У тяжелого северного детства были свои преимущества. В душе он пожалел, что при побеге не приложил стражника посильнее, но на тот момент он не думал, что вернется обратно к месту заточения. Обратных шагов не было слышно. Рик осторожно выглянул за угол. В отличие от верхних уровней, подвальный этаж не имел естественного освещения, рунных фонарей на него тоже не выделили. Ровные белые стены в скудном свете горящих через раз факелов навевали тоскливые мысли о лечебнице для душевнобольных. Во всяком случае, так он себе ее представлял. Ощущение безопасности внутри гарнизона сказалось на уровне дисциплины. Рику довелось пробираться во множество охраняемых мест, и нежелание потратить время на поддержание достаточного освещения всегда говорило об одном – люди расслабились. Тем лучше для него. Для Рика темнота была не препятствием, а другом. Его побег выходил за рамки разумного, и прошло слишком мало времени для того, чтобы кто-то успел озаботиться безопасностью. Второй раз подобный трюк мог и не пройти, но для рудника были заготовлены большие перемены. Церковник валялся на больничной койке. Привратник сладко спал на шатком стуле. Сейчас в организованности гарнизона зияла брешь размером с крепостные ворота. Напоследок Рик собирался воспользоваться этой брешью сполна. Часть дверей выходила не в главный коридор, а в боковые проходы. Рик рассудил, что после прогулки по коридору стражник с чистой совестью уселся за одним из поворотов, несомненно, в одном из дальних, том самом, что вел к нужной комнате. Юноша аккуратно по стеночке двинулся вперед. Выгляни охранник в коридор, даже при всей его реакции эффект внезапности будет потерян. Посему Рик не спешил, изо всех сил напрягая слух и готовясь нырнуть в боковой проход при первых признаках опасности. Это его едва не сгубило. Он так сильно боялся услышать шаги, что совсем забыл о другом, не менее коварном звуке – о дыхании. И когда, всматриваясь в темноту, он сделал следующий шажок за один из спасительных углов, то чуть не сшиб со стула мирно посапывающего стражника. Плевать тот хотел на побег и на нападение, и на обстановку в гарнизоне. Рик дернулся от испуга, сердце сделало сальто в груди. Юноша замер менее чем в шаге от охранника, который и не подозревал, что самый разыскиваемый человек на этой земле сейчас стоит так близко. Рик безошибочно опознал старого знакомого, горняка, говорившего с шипящим акцентом накануне. Возможно, ему снился предстоящий перевод, которому было так и не суждено произойти. Руки с погрызенными до корней ногтями мирно покоились на животе. Стражник был абсолютно бесшумен в своей безмятежности. Лишь легкое посапывание вырывалось из широких ноздрей. Неудивительно, что так сосредоточившись на возможном патруле, Рик едва не наступил прямо на спящего. Он замер в нелепой позе, глупее не придумаешь, словно нянька, навестившая чада, чтобы подоткнуть одеяло. Горняк явно не проявлял должного рвения, а значит, шаги принадлежали кому-то еще. Вырубишь спящего, есть вероятность быть услышанным. Но оставлять за спиной явную опасность не хотелось. Пока Рик с сомнением глядел прямо в закрытые глаза стражника, в левое ухо влетело то, чего он опасался ранее. Более ответственный охранник двинулся обратно. Короткий огрызок коридора, в котором он сейчас находился, как назло, был в полной мере освещен. В основной проход путь был заказан. Рик не сомневался, что будет сразу же обнаружен. Он мысленно заметался между двумя стражниками, затем выругался одними губами и, положившись лишь на удачу, принял решение. Рикард метнулся прямо мимо горняка. Тот никак не отреагировал. Шаги коридорного приближались, в ответвление выходило 4 двери. Обливаясь потом, он, боясь разбудить спящего, проигнорировал ближайшую. Попробовал следующую по коридору. Заперто. 3-я дверь. То же самое. Сердце застучало с удвоенным ритмом. Казалось, этого стука достаточно, чтобы выдать его с головой. Ручка последней и самой дальней двери с готовностью повернулась, и тихо выдохнув, он ввалился внутрь. Бесшумно прикрыл дверь, замер, прислушиваясь. 10 секунд ничего не происходило. Затем раздался приглушенный стук, который перебило испуганное ойканье. «Долго будешь дрыхнуть? Если рог отвернется и обнаружит тебя в таком виде, я...» «Господи, так можно и удар схватить!» Горняк возмутился лепечущим тоном только разбушенного человека. «Все бушит в порядке. С чего бы ему сюда тащиться? До утра никого не бушит!» «Какого черта я должен следить за этажом, пока ты здесь расслабляешься?» «Решили же! Толкни меня на рассвете, поменяемся! Уже рассвет?» «Нет!» Голос второго стражника выдавал обеспокоенность. «Мне не нравится все это!» Рокот был в ярости. «Из этой треклятой комнаты доносятся звуки. Ночью за закрытым замком. Кого они там заперли?» «Кто знает?» Казалось, горняк пожал плечами. «Меня выдернули из койки. Чушь! Гарнизон на ушах. Ну а мы в шортовом подвале. Что ты распереживался?» «А то, что весь активный состав выдернули из кроватей. А нас с тобой запихнули в подвал. Часто ты нес смены здесь. Кучка дверей, отпираемых раз в полгода. В лучшем случае». «А что ты хочешь?» «Хочу сказать, что если подвал изредка и патрулировали, то Рок отставил своих. Ты знаешь, о ком я? Сейчас он собрал всех здоровяков, а нас запихал сюда. И уже много часов сверху ни слуху, ни духу. Мне голова раскалывается от темноты». «Расслабься». «Сам расслабься. Мне совсем не по душе сторожить кучку комнат, которые в теории должны быть абсолютно пусты. А этой ночью это определенно не так». «Чертовски верно». Рик поплотнее прижался ухом к створке, раздался тяжелый вздох. «А что ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты, черт тебя подери, перестал смотреть сны». Раздалось ворчание, коридорный раздраженно добавил. «И хочу сходить в сортир, проклятье! Ведь на этот случай нас и двое». Вновь тяжелый вздох. «Не сопи, я быстро. И спаси тебя, Годвин, если я вернусь, а ты снова отрубился». «Сортир, так сортир. Что тут?» «И не суйся в комнату». «Смысл? Ключей-то не дали?» «Тоже верно. И это меня тоже беспокоит. Я быстро». Рик с нежностью погладил внутренний карман. Там покоилась связка, найденная в мешковатых одеяниях иглы. Он не сомневался, что с ней вхож в любую дверь гарнизона. Главное, чтобы ему дали достаточно времени подобрать нужный ключ. Тем лучше, что один из стражников отправился по нужде. Из-за двери донеслось поскрипывание стула. Горняк уселся поудобнее. Шаги второго охранника стихли. Решив выждать минуту для верности, Рик осмотрел помещение, в котором оказался. А затем его брови непроизвольно взметнулись вверх. Комната была совсем небольшой, почти каморка. Не более 3 шагов в каждую сторону. Свободное место оставалось лишь ближе к двери. Все остальное пространство от пола до потолка занимали кучи хлама. Но то на первый взгляд. Юноша обратил внимание на вещи, которые показались знакомыми. Сделав шаг поближе, он понял, что не ошибся. Ближайшая стопка представляла собой сваленные друг на друга коврики-лежанки. Точно такие же он увидел в первую минуту пребывания в бараке. Потертые, порой сшитые из разноцветных лоскутов, лежаки валялись на белых камнях и использовались в качестве кроватей. Чуть дальше в разнобой лежали скрученные в тугие рулоны тонкие одеяла, точные копии того, которым всю неделю укрывался он сам. Часть вещей покоилась в коробках, аккуратно приподняв крышку ближайшей, он с удивлением понял, что это одежда. По качеству ничуть не лучше его собственного рубища. Поворошив рукой в тряпье, он убедился, что смотрит на рабочее одеяние. Но ведь белоголовые исчезают из мира, оставив после себя лишь ошейник, не так ли? Либо ошейник, либо здоровенная воронка, не более. Осознав, на что он смотрит, Рик поморщился, одновременно на плечи свалилась серая тоска. Ведь не всегда работники покидали мир по истечении своего срока. Несчастные случаи, самоубийства, насильственные инциденты. Сомневаться не приходилось, все это было. Среди прочего, сокращая популяцию белоголовых еще до того, как за дело принялся Игла. Вещи не выбрасывали, но за ненужностью сваливали сюда, затем выдавая ее новым работникам по мере надобности. И учитывая количество коробок, делать это начали довольно давно. Он вспомнил слова Ловчего о том, что в былые времена бараков было 15. Это объясняло сваленные стопками лежаки и одеяла. Оставшиеся со времен, когда белоголовых было гораздо больше. Напоминание о прошлых временах, застывшее под толстым слоем пыли. Когда-нибудь не останется тех, кого можно будет заселить в бараке. Амфитеатры из круглого белого камня опустеют. Высокородные будут выть и плеваться. А о белоголовых будут напоминать лишь грязные сваленные во тьму коробки. Сжав зубы, Рик отвернулся к двери. Думать об ушедших не было времени. Стоило разобраться с делами куда более насущными. Например, выжить самому. И желательно вытащить вместе с собой еще кое-кого. Он аккуратно выглянул в коридор. Горняк сидел боком к нему, все на том же стуле. Не глядя по сторонам, он увлеченно грыз ноготь на большом пальце. Больше не имело смысла оттягивать неизбежное. Второй охранник едва ли задержится надолго. Рикард по стеночке выскользнул обратно в коридор. Заметив тень, мужчина повернул голову, но было уже поздно. Их разделяло не менее 3 шагов, и в момент, когда их глаза встретились, раскрытая ладонь Рика уже влетела точно в кадык противника, предотвращая любой крик. Стражник захрипел и нелепо повалился со стула, едва не заехав короткими ногами юноши по лицу. В тот же момент, отклонившись назад, Рик повалился сверху. Добавил пару ударов в лицо. Горняк явно не был хорошим бойцом, а неожиданное нападение свело почти любое сопротивление на нет. Пока он пытался отдышаться, а вылезшие из орбит глаза с ужасом смотрели куда-то в потолок, словно не видя нападавшего, Рик, не тратя времени, схватил его за короткую стриженную голову и от души приложил затылком об пол. Глаза стражника уже закатились, но для верности он повторил процедуру еще пару раз. Сдавив пальцами горло, всмотрелся в лицо горняка. Не притворяется ли? Рот охранника приоткрылся. Под наполовину опущенными веками виднелись закатившиеся глаза. Под головой начала расплываться небольшая лужица крови. Достаточно. Рик знал, на что ему придется пойти на пути к свободе, а потому давил в себе остатки сострадания. Сострадание напополам с жаждой увидит больше крови. Разбивать голову противника, точно спелый арбуз, он не собирался. Коридор после этого будет выглядеть так, что по тревоге сюда сбежится весь гарнизон. Вместо этого он метнулся в кладовку. Мысленно извинившись перед бывшим владельцем, вытянул из ближайшей коробки 2-3 кусков тряпья, некогда бывшего одежды. Вернувшись, наскоро обмотал разбитую голову в несколько слоев. Кровь начала медленно просачиваться, но больше не стекала на пол. Второй тряпкой он стер с пола лужицу, поставил упавший стул на место. Затем, крякнув от натуги, взялся за ноги пораженного противника и потащил его дальше по коридору. «Что-то я зачастил с перетаскиванием трупов в последнее время. Отец бы гордился безмерно. Пусть горняк пока не умер». Рик от души понадеялся, что с перетаскиванием тел на сегодня покончено. а лучше вообще навсегда. Ведь никогда не вредно помечтать, верно?» У последнего поворота он остановился, внимательно оглядел коридор на наличие крови. Но нет, тряпки впитали в себя все, что вытекло из несчастного стражника. Поморщившись от собственных мыслей, он втащил бесчувственное тело за угол, оглядевшись, удовлетворенно кивнул. Всего две двери. Закуток был совсем маленьким, переступив через тело, он приложил ухо к первой двери. Тишина. Метнулся ко второй, прислушался. Медленно кивнул. Оглядев замок, ничем не отличающийся от запора на его собственной темнице, он вытащил на свет связку ключей. Пока он отсчитывал их по кольцу, в поисках нужного, в голове мелькнула мыслишка. Смотрит ли ловчий на пятно света? Изучает ли тень, внезапно мелькнувшую на периферии зрения? Или просто спит, смирившись с судьбой? А может, стоит прямо за стеной, готовясь атаковать вошедшего? Сейчас узнаем. Первый же опробованный ключ вошел в скважину как плитой. Карпецкий вор удовлетворенно хмыкнул. Одобрение доносилось не из глубин души. Сегодня он выпустил северную сущность наружу. Как же тоскливо. Ключ щелкнул в замке, он отворил дверь, предусмотрительно отступив на шаг. Ловчий не спал и не готовил нападение. Он сидел по центру на точно таком же стуле, в точно такой же комнате, что и Рик, несколькими часами ранее. Никаких окон, даже комода у стены, четыре стены и опустивший голову на грудь юноша. Дымок в белоснежном ошейнике лениво перекатывался, едва светясь в потемках, словно отделяя голову от остального тела. Сторожил рудника поднял голову. Его глаза округлились, он явно ожидал, что дверь отомкнет кто-то другой. «Какого?» «Мы уходим. Но для начала...» Не тратя времени на объяснение, Рик вновь нагнулся и втащил горняка в комнату. Не вставая со стула, ловчий проводил глазами голову, обряженную в пропитанную красным тряпку. После этого вновь нарушил тишину. «Мне всегда казалось, что ты что-то о себе не договариваешь. Сейчас я только рад, что решил не выпытывать подробности. Думаю, они бы мне не понравились. Могу повторить то, что тебе точно понравится». Рик выпрямился, вытер пот со лба. «Мы уходим. Для начала из этой комнаты, а затем, немного постаравшись, из рудника». «Что?» «Надеюсь, ты не слишком прикипел к этому месту за все эти годы». «Ты хочешь сбежать с рудника?» «По сути, уже сбежал. Осталось покинуть гарнизон». «Как ты... Проклятие, как ты вообще тут оказался? Тебя также отвели в кабинет». «Ко мне явился Игла с проповедью. Но взгляды на мое будущее у нас немного разошлись. Он в больнице». Ловчий замер, словно не зная, смеяться ему или беспокоиться. «А Пинкус?» «Спит сладким сном и проспит еще долго. Могу сразу предвидеть остальные вопросы. Мальбер покинул рудник, а Рокот мертв. Помимо этого, он кончиком стопы указал на тело под ногами. Этаж должен патрулировать еще один стражник. Он скоро вернется. Поэтому надо спешить». Он вышел за порог, сделал приглашающий жест. Ловчий захлопнул приоткрывшуюся челюсть, вскочил со стула и вышел следом. «Теперь ясно, почему меня выдернули из комнаты и засунули в подвал. Ты сегодня не терял времени даром, верно?» «Потерял, и очень много. Но планирую наверстать. И говори потише». Он захлопнул дверь, повернул ключ в замке. Один пленник сменил другого. Если горняка не найдут в ближайшие минуты или часы, то он умрет. Еще один труп на пути к свободе. Да, в этот раз у него есть оправдание. Мерзкая сущность внутри гадко захихикала. Напомнив, сколько раз, веских оправданий и в помине не было. Он выглянул за угол, все еще пусто. Прошептал ловчему. «Помнишь, где конюшни?» Дождавшись кивка, добавил. «Нам нужно туда, и как можно скорее. Исчезновение всех главных людей на руднике скоро заметят. Обычные солдаты в курсе только о моем побеге. Но есть минимум дюжина человек, отобранных лично Иглой. Они в курсе происходящего, и поэтому опасны». «Происходящего? Есть что-то более интересное, чем побег?» «Речь не только о нас с тобой. Расскажу позже. Нужно спешить. К утру здесь начнется полный бардак». Уловив отсылку, ловчий согласно кивнул. Рик поманил его за собой. Они быстрым шагом миновали коридор. Рик изо всех сил напрягал уши, спасенный им юноша шел тихо, но отнюдь не так бесшумно, как он сам. Оставалось надеяться, что любой встречный стражник будет шуметь еще больше. Выбрав уже проверенный путь по лестнице, он поднялся на первый этаж. Ловчий шел следом. Слишком просто. Битый час, чтобы из засады добраться до подвала, и меньше минуты, чтобы выйти обратно. По любым вероятностям, скоро должно было случиться дерьмо. Этаж был все еще пуст. Если в обычный день здесь и выставляли охранение, то сейчас всех согнали на поимку беглеца. Пусть попробуют. Вот он я. Ровно там, откуда сбежал этим вечером. Безрассудство порой оказывается лучше продуманных планов. Хоть Рокот мог со мной поспорить, если бы у него не торчала спица из глаза. Отягощенный подобными мыслями, он потянулся к ручке входной двери. Но карпецкий вор внутри взвыл по тревоге так, что Рик одернул руку. За дверью явно кто-то был. Не более 5 шагов. Обещанное дерьмо произошло наконец-то. Не тратя время на объяснение, он молниеносно сделал шаг в сторону, попытался цапнуть ловчего за запястье, чтобы дернуть его к стене, но рука ухватила воздух. Бывший пленник по инерции сделал еще шаг, замер недоуменно, посмотрев на испугавшегося закрытой двери Рика. В это мгновение проход открылся, и навстречу ему шагнул высокий, тощий стражник. Возвращаясь из сортира, он явно не ожидал встретить в здании никого, кроме своего шепелявого напарника, и потому застыл в смешной позе, изумленно глядя на стоявшего прямо перед ним ловчего. Юноша в ошейнике также замер с протянутой вперед рукой. Время, как всегда, замедлилось. Оставаясь в тени, Рик наблюдал, как рот стражника начинает открываться, волна напряжения прошла по телу, юноша согнул колени, готовясь к прыжку. А затем ловчий, не тратя времени на замах, обрушил кулак прямо на лицо стражника. Тот, всхлипнув, рухнул, как подкошенный, по пути приложившись затылком о косяк двери. Ловчий поймал его в падении, ухватив рукой за куртку на груди и не дав вывалиться обратно на улицу. Время обрело прежний ход. Рик все же метнулся вперед, но лишь для того, чтобы захлопнуть дверь. Выразительно посмотрев на ловчего, стоящего с телом стражника в руке, тот прошептал. «Что?» «Ничего. Хороший удар». «А как иначе? Ты застал мирные времена. Но умение хорошо бить лица пригодится в любой тюрьме, даже такой, как эта. Недостаточно хорошо бить. Важно успеть сделать это первым. Что касается мирного времени...» Рик многозначительно посмотрел на стражника. «Боюсь представить, как здесь было раньше. Тащи его сюда». Неожиданная идея сверкнула в голове. Чувствуя, что они купили себе еще немного времени, он нырнул в боковой коридор, подошел к ближайшей двери, быстро подобрал ключ, толкнул створку. Ловчий втащил тело внутрь, уложил стражника на пол, с сомнением уточнил. «Очнется?» «Не так скоро. Но мы его свяжем и заткнем рот. Горняка из подвала никто не услышит. Нет времени тащить туда и этого тоже. Помоги его раздеть». «Хочешь связать его собственной одеждой?» «Нет, твоей». Наклонившись к земле, ловчий замер, поднял на него глаза. «Что?» «Горняк был слишком мелкий и залил все кровью. Этот для меня высоковат, но вы с ним почти одного роста. Грех не использовать возможность». Не тратя время на споры, ловчий стянул рубаху, но все же уточнил. «Я пока не совсем улавливаю, в чем состоит эта возможность и весь твой план в целом. Человек в рабочей рубахе привлекает куда больше внимания, чем очередной стражник. С расстояния в 10 шагов ты вполне сойдешь за своего, особенно если поднять воротник куртки. Только ошейник остается проблемой, да. И еще стоит подумать о том, что за пределами гарнизона, если мы выберемся, нормальная одежда тоже пригодится». «Если выберемся, точно». Ловчий поднял ногу стражника за ботинок. Огорченно покачал головой. «Сапоги будут малы». «Тогда оставляем. Снимай только одежду». Даже не поморщившись, ловчий облачился в форму. Рукава куртки были немного коротковаты, но в остальном одежда села как влитая. Пыльное и протертое рабочее рубище пустили на лоскуты и спеленали стражника, как младенца, напоследок запихав ему в рот здоровенный кляп. В процессе Рик очень коротко обмолвился, зачем им в конюшню и кто их там ждет. Ловчий вновь лишь покачал головой. «Высокородная, которая идет на сговор с белоголовым? Сказал бы, что это полный бред, если бы не увидел сегодня множество не менее странных вещей. Но будь осторожен». «Не любишь высокородных?» «А ты как думаешь?» Юноша поднял широкий ошейник, застегнул пуговицу. Поморщился. «Жмет. Но не думай, что это обида за прошлые годы. Поверь, я успел провести достаточно много своих детских лет в приличном обществе. И приличное оно лишь со стороны. В нашей ситуации классовые различия уходят на второй план. Не спорю. Арбалетный болт, однако, легко прошивает и бедняка, и богача. Поэтому мы в одной лодке. Сделав паузу, Рик добавил. Но не забывай, у богача под одеждой может быть кольчуга. Поэтому она нам нужна, как и мы ей. Надеюсь. Говоришь, вы на пару допросили Пинкуса? Что-нибудь интересное? Даже не представляешь, насколько. Но расскажу позже. Они вышли обратно в коридор. Рик запер за собой дверь. Ловчий прошептал. «Если считать этого, то за ночь сколько? Трое стражников? Плюс Рокот? Плюс Игла и Пинкус вне игры? Впечатляет, но одновременно беспокоит». «Что именно? Если исключить сам факт открытого столкновения со стражей, так не может продолжаться вечно. Не отступимся на следующем, подножку подставит идущий за ним. Количество стражников в гарнизоне точно перевешивает наши возможности». «Я знаю. Поэтому я хочу попасть в конюшню как можно быстрее. А потом?» «Мир большой. Думаешь, ты все еще нужен миру?» Ловчий многозначительно почесал ошейник сквозь воротник. «Ошейник — одновременно проблема и дар. Его нельзя получить, не загремев на каторгу. Но если мы выберемся, это якорь. Больше никакой опасности для окружающих. Просто живи, пока не уйдешь на ту сторону. Такой расклад меня устраивает». Ответа Рик не получил. Он догадывался, о чем думает Ловчий. Седина на висках была красноречивее любых слов. Даже если они успешно покинут рудник, его новый друг недолго будет радоваться свободе. Карпецкий вор против воли вынудил его улыбнуться. Обреченный и готовый на все спутник, козырная карта на пути к свободе. Рик стер улыбку с лица. Хотелось верить, что этой ночью его ведет вперед не только выгода. Ночь окончательно поглотила рудник. В редком свете фонарей и факелов щебетали насекомые. Большая часть гарнизона погрузилась в тишину. Поиски беглеца, если и затихли, то окончательно сместились от гарнизона к нейтральной зоне. Рик подумал, что если все пойдет прахом, было бы разумно пробиться обратно в зону добычи. Ни один стражник в здравом уме не пойдет следом. Но что дальше? Сидеть в глубине заброшенных шахт, пока голод не выгонит наружу? Карабкаться к свободе по отвесной скале? Помимо прочего, рудник сейчас был единственным хорошо освещенным и оживленным местом в округе. Где-то совсем рядом ночная смена дробила неподатливый камень. Вспомнив об этом, юноша решил, что лучше погибнет, чем вернется в шахту. Уже не раз и не два он задавался вопросом, почему юноши выбирают влачить подобное существование вместо очевидного выхода. Годом раньше, годом позже, перед глазами возникли набитые вещами коробки. Он поморщился. Треклятое дерьмо, как оно есть. Нет, он бы не стал разбивать себе голову о камень. Если уходить, то проиграв в борьбе. Путь к конюшне оказался чист, насколько это возможно. Несколько раз Рик давал знак затаиться, но каждый раз тревога была ложной, ночные шорохи сбивали с толку. Он был согласен с Ловчим и не хотел рисковать, в очередной раз вступая в столкновение со стражей. Поравнявшись с узкими торцевыми воротами, юноши замерли, но изнутри не доносилось ни звука. Глубоко вздохнув, Рик постучал дважды, а затем еще раз после паузы, как и было обговорено. Если сейчас наружу высунется заспанный и недоумевающий стражник или местный конюх... Дверь приоткрылась, и из-за нее показалась юная личика Фионы. Встретившись взглядом с Риком, она кивнула, отошла в сторонку. Белоголовые протиснулись внутрь. Обратив внимание на наряд Ловчего, девушка вздрогнула. Рик поднял руки в успокаивающем жесте. «У нас все в норме. Пока что. Что у вас?» Девушка молча указала налево. Все длинное помещение было погружено в полумрак, лишь у крайней стены слабо светила лампа. Мирно посапывали лошади. По правую руку Рик разглядел очертания небольшой телеги, вероятно, той самой, которую Игла хотел подготовить к ночи. Центральная часть была пуста, лишь стойла тянулись одно за другим, а слева в тусклом свете рунной лампы Ловчий присвистнул. Карета в полной мере напоминала небольшой дом на колесах. В ширину она занимала почти весь проход. Задние колеса доходили Рику до плеч, верхушка экипажа совсем немного не доставала до верхних балок. Высокородные знали толк в путешествиях. В путешествиях, основанных на вычурной гигантомании. Даже в таком слабом свете юноша обратил внимание, как переливается инкрустация на деревянных бортах. Со стороны ворот доносились слабые голоса и редкое цоканье. Втроем они гуськом обогнули творение столичных плотников. «Как указано! Но, Мико, госпожа, позвольте уточнить!» «Дирк, вы молодец, но...» Заметив процессию, Рая замолкла на середине фразы. Напротив нее стоял немолодой тучный мужчина, задумчиво поглаживающий шею ближайшей запряженной лошади. В другой руке он держал длинный железный шест с маленьким рунным фонарем на конце. В отличие от безмятежных животных, в его позе сквозила неуверенность, а оглянувшись на вошедших, кучер просто остолбенел. Его челюсть сама собой отпала вниз, обнажив впалость покрытых щетиной щек. Лошадь, словно почуяв настроение погонщика, беспокойно всхрапнула. «Госпожа, я...» Рик подумал, как нелепо они выглядят со стороны. Двое помятых, припорошенных пылью и потом юношей. У одного ошейник на шее и старая, перепачканная грязью и чужой кровью одежда. Второй в костюме стражника, но на этом сходство с людьми из военного корпуса заканчивалось. «Много лет верно служил вашему отцу, но первая же дипломатическая поездка с вами, и... я в замешательстве!» Высокородный беспечно махнул рукой. «Дирк, когда я говорила, что ситуация внештатная, я не преувеличивала. Руководство рудника этой ночью открыто выступило против столицы и самого Вильгельма. Именно поэтому мы должны покинуть рудник. Покинуть без шума, подчеркну. Остатки экскорта... в Фароте, а потом и столица. Вот наша цель». «Безусловно, лошади готовы, как и было приказано. Я всецело доверяю вашей семье и служу интересам столицы. Но это...» Растрепанный взгляд мужчины скользнул по ошейнику на шее Рика. «То, что я думаю. Не должны ли мы...» «Поверь мне, иначе никак. Я доверяю этому человеку, а вас прошу довериться мне. Дирк, я могу на вас положиться?» Сомнение осталось в глазах кучера, но, подобравшись, он взял себя в руки. «Безусловно. Госпожа, карета готова». «Чудесно». Рая перевела взгляд на ловчего, только сейчас заметив форму. «Это он?» «Да». Рик прислонился плечом к карете. По пути разжились кое-какой одеждой. «Может пригодиться». «А владелец?» «Одежда меньше из его потерь. Неважно. Главное, мы здесь». «Как все прошло? Где местный конюх?» Дирк подал голос. «Господин, не знаю вашего имени». «Рик. Просто Рик». За его спиной второй беглец хрипло представился. «Ловчий». Прокашлившись, он добавил. «Просто ловчий. Тут найдется мех с водой». Дирк встал на цыпочки, подвесил фонарь под крышку экипажа, закинул шест куда-то за козлы, затем молча отстегнул от пояса флягу, протянул юноше, вопросительно посмотрел на Раю. Девушка кивнула. «Продолжай». «Да, местный конюх. Я бы не назвал его конюхом. Его болтовня выдает очень посредственное отношение к... неважно. По его словам, он ночует при казармах. Ненавижу, когда сено забивается в...» Кучер запнулся, покосившись на девушек. «В общем, я бы не назвал его образцом профессионализма». «Значит, его тут не будет до утра?» «Да, он ушел перед ужином. А я остался с Беллой и Мередит. Привычка, знаете ли». Сообразив, что конюх говорит о лошадях, Рик кивнул. «Ясно. Стража?» «Тут нечего сторожить». Дирк махнул рукой на карету. «Не было до недавнего времени. Вещички мы почти все перенесли в дом. А такую махину своровать? Весь гарнизон сбежится». «Очень надеюсь, что нет». Рик провел рукой по борту. «Впрочем, технически мы не воруем ничего, кроме собственной свободы. Очень хотелось бы вернуть ее назад, знаете ли». Дирк промолчал. Ловчий вернул ему флягу, затем уточнил. «Я не особо в курсе ваших планов. Карета, конечно, впечатляющих размеров, уверен, внутри еще лучше. Лошади тоже на месте. Но что теперь?» Взоры обратились на Рика, он откашлялся. «Теперь то, чего так боялся Пинкус, бардак. У нас есть чудесная спутница, за плечами которой стоит вся столица». Он учтиво кивнул Райе. «В глазах других, во всяком случае. Еще парочка людей. Кивок сместился на Фиону и Дирка, выдающихся своей непримечательностью. Ценное качество, надо сказать. Все трое столичных гостей встретили его речь молчанием. Рая жевала губы, камеристка, в принципе, редко говорила в присутствии госпожи, а кучер, казалось, потерял дар речи. Максимально бесцветным тоном Рик добавил. «А еще есть парочка приговоренных к каторге беглецов. Наше достоинство совсем иного толка. И очень надеюсь, что этой ночью больше не придется их демонстрировать». Словно аккомпанируя его словам, Фиона нервно лязгнула спицей. Рик напоследок еще раз оглядел свой импровизированный отряд. Изогнувшая изящную бровь, высокородная. Стоящая в сторонке с подавленным видом служанка, ничего не понимающий пожилой погонщик и рослый ряженый парень, не выходивший в мир почти с десяток лет. Юноша вздохнул. «Если сегодня кому-то выдалась более тяжелая ночь, чем нам, то я очень удивлюсь».